Глава 112. Просто поговори со мной. Лицо Ядзуна приобрело оттенок нежной весенней зелени. Мало того, что Нали говорил о нем гадости, так еще и обманом заставил дать ему слово, а дочка, чистая, наивная душа, попалась на крючок. Вот бессовестный наглец. Не будь мальчишка нужен для установки боевого порядка, давно преподал бы ему урок. Цзэюнь пробормотала с удрученным видом. «Нали, ты не прав в отношении моего отца, он хороший, он хотел бы проводить со мной больше времени, но он глава Светозара, на его плечах лежит ответственность за жизнь и благополучие множества людей, он не может ни на мгновение позволить себе расслабиться, и пусть у него нет на меня времени, я все равно уважаю его и восхищаюсь им, жаль, что я недостаточно сильна, чтобы помочь ему разделить с ним тяжкую ношу». Е Цзун, смутившись, потер нос. Он всегда был для Цзэюнь строгим отцом и, признаться откровенно, делал для нее не все, что мог бы, задолжав и любовь, и внимание. Теперь, услышав искренние, от самого сердца идущие слова дочери, Е Цзун разволновался. «Знаешь, я не так уж и талантлива. Раньше я все время боялась не оправдать надежды отца, но теперь, когда ты научил меня этой технике и подарил демонический дух императрицы в юге, я поверила, что мои мечты сбудутся. Не знаю, что может выразить меру моей благодарности тебе. Пусть отец против того, чтобы мы были вместе. Я все же выполню три твоих желания. Неважно, чего ты захочешь. Если в моих силах будет исполнить это, я ни за что не откажусь». Мысль о том, что именно пожелает Нели, заставила девушку покраснеть, как помидор, но она лишь гордо вскинула голову. Ее взгляд выражал непоколебимую решимость. «С малых лет отец учил меня, на добро отвечай добром, дала слово, так держи». Скрывавшийся за углом в густых вечерних тенях, Е Цзун нахмурился. «Так вот в чем причина феноменально быстрого прогресса в тренировках. Все благодаря наставничеству Нели. У главы появились основания изменить свое мнение по отношению к мальчишке. Кажется, в их отношениях не все так уж плохо». «Правда? Сделаешь все, что пожелаю?» – нахально ухмыльнулся Ли и шагнул к Цзэюнь. От этой многозначительной ухмылки Цзэюнь запаниковала и шарахнулась в сторону, а ее щеки по оттенку стали напоминать свеклу. Что он задумал? Все, что приходило на ум, было крайне неприличным. Но раз дала слово, надо его сдержать, а не то перед людьми стыдно будет. Девушка постаралась взять себя в руки и гордо выпрямилась, встречая лицом к лицу надвигающуюся судьбу. Ли приближался медленно и неотвратимо. Вот он уже совсем рядом, склоняется над ней. Цзэюнь была в этот миг чудо как хороша. Сурово сжатые губки, вздернутый нос и сверкающие огромные глазищи. Ну просто спелая виноградинка, что сама так и просится в рот. Белый шелк платья, перехваченного под грудью лентой, не скрывал изящной фигурки. Запах ночных цветов кружил голову, ветер ласково играл легкой юбкой, и в сумерках Цзэюнь казалась сказочной феей. Ли в жизни не встречал никого краше. Воспоминания о давно минувших минутах счастья наполнили его сердце нежностью. Как он хотел обнять ее хрупкие плечи. Казалось, сам воздух сгустился и замер в неподвижности. Цзэюнь почему-то стало немного страшно. Сердце билось, словно пойманная птичка. Щеки полыхали огнем. О, это удивительная атмосфера, что окутывает влюбленных. Что может быть романтичнее, чем свидание в сумерках в цветущем саду? Наблюдая из своего укрытия, как Нели с наглым видом надвигается на его дочь, Е Цзун сжал кулаки с такой силой, что предплечья оплели канаты сдувшихся вен. Все основания изменить мнение мальчишки к лучшему мгновенно улетучились. «Пусть он только пальцем тронет Цзэюнь, мигом отхватит по заслугам, мама родная не узнает». Ли с жадностью вздыхал нежный запах любимой, но взгляд его был полон глубокой печали. Как часто казалось ему, что нынешняя жизнь всего лишь мимолетный сон, и он вот-вот проснется. Каждую ночь Ли снилось, что Цзэюнь снова умирает, и он опять, как и тогда, не может ее спасти. И слезы отчаяния увлажняли его подушку. Цзюнь никогда не узнает, что любовь к ней преодолела время и саму смерть, запечатленное в сердце словно символ, выгравированный на стали. В битвах, когда на 9 шансов умереть оставался лишь один шанс выжить, в одиноких скитаниях, длящихся сотни лет, лишь воспоминания о ней наполняли душу теплом и постепенно впитались в его существо до самого костного мозга. Вернувшись так неожиданно в прошлое, получив еще один шанс, Нелли воспринял это как подарок судьбы. Но теперь он так боялся вновь все потерять, что тренировался, не щадя себя, копя силы ради того часа, когда в Светозар придет беда. Ли не хотел снова видеть, как погибают дорогие ему люди. Сейчас Цзюнь была так близко, и он наконец осознал, что все на самом деле, его нынешняя жизнь не мираж. Как он хотел бы обнять любимую и рассказать сокровенное, что тяжелым камнем лежало на сердце. Но Ли, тяжело вздохнув, взял себя в руки и решил оставить свои признания до лучших времен, чтобы не пугать девушку. Вместо пылких признаний он ухмыльнулся и щекотно прошептал ей на ушко. И мое первое желание... Хитрец нарочно медлил, затягивая паузу. Цзюнь задрожала всем телом. Ее воображение уже рисовало картины того, что именно пожелает Нелли. И хотя это было в высшей степени аморально, но она же на самом деле обязана ему и сама обещала удовлетворять все желания, и потому, естественно, отказаться никак нельзя. И потом это все же Нелли, согласиться не так уж трудно. Но в душе все равно царило смятение, чувства перепутались, как клок нечесанной пеньки. Белые ладошки Цзюнь дрожа прижимались к груди, словно стараясь успокоить бешено бьющееся сердце. Щеки горели огнем, она сама не понимала, что с ней происходит. «Ах ты, скотина! Смотри, шею сверну!» – сжал до хруста кулаки Ядзун, едва не лопаясь от злости. Его аура окутала тело. Если стальной заклинатель не сможет сдержать эмоции, он всю резиденцию с землей сравняет. Ощутив смертоносное дыхание ауры главы, Ли понял, что хватит баловаться. Еще чуть-чуть и крышка. «Я хочу, чтобы ты поговорила со мной». Лениво потянувшись, ухмыльнулся он. «Поговорила?» – вытаращила глаза Цзюнь. «Не, ну а ты о чем подумала, а?» – задал встречный вопрос Ли, с наслаждением наблюдая, как щеки Цзюнь запылали еще ярче. «Небось, навоображала себе всяких непристойностей. Я что, похож на распущенного типа?» Цзюнь очень захотелось, чтобы прямо сейчас под ее ногами разверзлась пропасть. Она, не раздумывая, прыгнула бы туда. Она-то решила, что Нелли задумал что-то нехорошее, что он хотел ее... Цзюнь родилась в богатом и знатном семействе Фэнсюэ, а в этой среде девушек в 13 лет уже выдают замуж. Разумеется, она не могла не знать, что происходит с девушкой замужем. Но Нелли, оказывается, ни о чем таком даже не думал. Значит, она сама? Нет, это он своими хитростями заставил ее думать про неприличности. «Нелли, я ненавижу тебя!» Сообразившая, наконец, что ее разыграли, Цзюнь залилась краской стыда. Еще больше из-за этого разъярилась и изо всех сил наступила обманщику на ногу, а потом вихрем унеслась прочь. Он всегда злил ее. И делал это специально. И чем больше Цзюнь вспоминала свои недавние противоречивые переживания, тем сильнее она злилась и смущалась. Уи, запрыгав на одной ножке и держась за больную конечность, преувеличенно страдальческим голосом взвыл мелкий засранец. Смотреть ей вслед было одно удовольствие, и, будучи в отличнейшем расположении духа, Ли даже свистнул от избытка чувств, а потом завопил. «Эй, а как же мое желание? Куда пошла? А поговорить?» «Вот и говори сам с собой!» – рявкнул Цзюнь с порога и захлопнула за собой дверь. Так и не покинувший своего укрытия Ядзун уже был готов взорваться от ярости, но разыгравшаяся на его глазах сцена заставила главу остолбенеть. Гнев утих, и убийственная аура рассеялась. Разумеется, попытайся наглец дотронуться до его дочери, ему не сносить бы головы, но теперь отцовское негодование выглядело неуместно. Мальчишка, оказывается, шутки шутил. Глядя на беззаботно насвистывающего Нелли, глава ощущал, что его охватывает ощущение бессилия хоть как-то повлиять на ход событий. Поступки мелкого засранца невозможно просчитать с точки зрения здравого смысла. Что же он такое? Ему всего 13 лет, почему с ним так тяжело сладить? И вообще-то, если подумать, хоть мальчишка и шел зачастую против правил, нрав у него не такой уж и дурной. И все же Ядзун не мог успокоиться. Цзэюнь была лицом мила, как цветок орхидеи, а душой прекрасна, как ее аромат. Да к тому же весьма умна, но Нели дразнил ее и вертел ею, как хотел. Надо продолжить наблюдение и убедиться, что у него нет по отношению к дочери подлых намерений. Величественная фигура главы растворилась во мраке. Почувствовав, что гнетущая аура Ядзуна растерялась, Ли усмехнулся. Ну да, он его слегка подразнил. У тестюшки лицо всегда как булыжник, как тут удержаться и не похулиганить? Жить на всем готовом, в резиденции главы Светозара, тренироваться, приставать к Цзэюнь и дразнить Ядзуна, это же так здорово. Но раз наблюдатель ушел, пора приступать к тренировкам. Настраиваясь на дело, Ли осмотрелся и, найдя валун, уселся на него, поджав ноги. Его аура слилась с ночной мглой, и пребывающие в сосуде души клыкастый панда и демон тень задышали, прогоняя потоки энергии сквозь себя. Ли обратился мыслями к мечу бога грома. Аура, обрушивающего небеса, то вспыхивала отсветом молнии, то гасла, но в ней даже сейчас чувствовалась неукротимая, свирепая мощь. Что же будет, когда настанет время применить оружие в бою? Страшно представить. Если бы Ядзун увидел Нели сейчас, то, несомненно, был бы потрясен, потому что вихрь силы, окутывавшие его, не мог контролировать ни один подросток. Но наш герой старался маскировать свою ауру, и даже стальной заклинатель, такой как Ядзун, вряд ли смог бы что-то ощутить. Ну что ж, начнем, пожалуй. Глава 113. Разумеется, нарочно. 7 дней пролетели незаметно. Нели жил по соседству с Цзэюнь, занимаясь тренировками и работой по установке боевого порядка 10 000 демонических духов. Иногда удавалось перекинуться парой слов с Цзэюнь, но ничего особенного не происходило. В тренировках прогресса тоже не наблюдалось. Ли оставался на уровне 5 серебряных звезд. Достигнуть золотого уровня очень непросто. И обычно лишь удобное стечение обстоятельств помогало добиться успеха, но для Ли и его товарищей это был лишь вопрос времени. В тот день стояла чудесная погода. Цветы в саду благоухали, птицы щебетали, и на душе разливались покой и умиротворение. Чтобы держать ситуацию под постоянным контролем, Ядзуну пришлось оборудовать рабочий кабинет рядом с покоями дочери. И хоть руководить Светозаром дело хлопотное, глава то и дело с помощью духовной силы сканировал прилегающее помещение, дабы убедиться, что Нели держится в рамках приличий. Постоянное напряжение и повышенная нагрузка плохо влияли на самочувствие Ядзуна, и выглядел он изможденным, но не собирался сдаваться. Внезапно в кабинет быстрым шагом вошел Есю. «Господин глава, председатель Гуянь просит вашей аудиенции», — с поклоном промолвил он. «А? Председатель Гуянь? Милости просим», — поспешил ответить Ядзун. Гильдия алхимиков всегда играла важную роль в жизни города, но до недавнего времени не пользовалась большим влиянием. Ныне, благодаря открытию новейших эффективных препаратов, председатель гильдии по своему статусу был практически равен главе Светозара. Через мгновение, одетый в длинный серый халат, в кабинет вошел сам Гуянь и, слегка поклонившись, приветствовал главу. «Председатель Гуянь, можно без этих китайских церемоний чувствуйте себя как дома», — улыбнулся Ядзун, но, заметив выражение озабоченности на лице старика, спросил: «Вы так серьезный, председатель? Вас привела ко мне какая-то забота?» Гуянь осмотрелся, всем своим видом демонстрируя, что опасается посторонних глаз и ушей. «Успокойтесь, тут все свои. То, о чем здесь говорится, не выведать и стальному заклинателю», — успокоил его Ядзун, а сам приготовился к худшему, ведь Гуянь не стал бы по пустякам заботиться о предосторожностях. Гуянь помолчал, собираясь с мыслями, а потом заявил: «Не знаю, как поведать вам все, что мне стало известно. Однако умолчание чревато гибельными последствиями». «Говорите без опаски все, что знаете». Старик начал рассказ. «У гильдии алхимиков возникли основания подозревать семейство Шэньшэн в тайных связях с темной гильдией. Несколько дней назад управляющий делами семьи старейшина Шэньмин во главе отряда напал на Нэли, но был схвачен и доставлен к нам. Мы его допросили и смогли вскрыть махинации семейства Шэньшэн». «Неужели?» – нахмурился глава. «Но, пожалуй, одних показаний Шэньмина будет недостаточно, чтобы доказать наличие сговора между семьей Шэньшэн и темными. Нужны неопровержимые улики». «И сами это понимаем. Совсем недавно Шэньшэн вдруг заказали у нас очень большую партию препаратов. В одну из партий мы вложили пилюли духовного поиска, а потом отправили группу сотрудников с демоническим Цербером по следу. Нам удалось установить, что вся партия препаратов попала в лапы темной гильдии», — гордо задрав нос, с весьма авторитетным видом пояснил Гуянь. «И раз это доказано, теперь семейству Шэньшэн не отмыться». «Шэньшэн – древний, могущественный клан Светозара, того, о чем вы говорите, недостаточно, чтобы обвинить их, и показания Шэньмина не повлияют на положение семейства». Едзун помолчал, понимая, что вряд ли Гуянь имел цель оклеветать одну из трех главных семей. «Хорошо, я разберусь». Голова покосился на Есю. «Займись этим вплотную». «Есть!» – немедленно откликнулся тот. Гуяня это нисколько не успокоило, и он озабоченно заявил. «Боюсь, наше расследование насторожило Шэньшэн. Есю, будьте очень осторожны». «Понимаю», – кивнул в ответ Есю. «У Шэньшэн не менее трех стальных заклинателей, а среди темных их наверняка еще больше, так что легкомыслие в подобном вопросе неуместно». Еще немного поболтав о том о сём, Гуянь откланялся. «Есю, прости, что обременил тебя этими хлопотами», – вздохнул Едзун. «Сейчас в Светозаре немного тех, кому я мог бы всецело доверять. За последние десятилетия стены города поднялись выше прежнего, но талантов обнаруживается все меньше, а без них самые крепкие стены не выдержат напора демонических зверей. Не тревожьтесь, глава, вы забыли про Цзэюнь, Нэли, их юных товарищей, они станут против опасностей, как несокрушимая скала против бурного потока», – утешил его Есю. «Не знаю, хватит ли нам времени, чтобы взрастить их», – сокрушенно покачал головой Едзун. Он отчетливо сознавал, что положение Светозара на самом деле критическое, а тут еще в перспективе нарисовалась измена одной из главных семей. Что же будет дальше? Есю тоже приуныл. Сопровождая господина Емо в его странствиях, он своими глазами видел, насколько умножились в окрестностях демоны вьюги, и среди них стали попадаться весьма могучие экземпляры. Так что нашествие на город было лишь вопросом времени. Через несколько дней вернется Е Хань, и Е Цзун улыбнулся собственным мыслям. 2 года назад он стал золотым заклинателем, уж и не зная, чего он достиг к сегодняшнему дню. Е Хань был приемным сыном Е Цзуна. Глава ценил в нем необыкновенное дарование и то, что юноша наделен голубым сосудом души. Сейчас Ехань уже 20 лет, и он в сопровождении главного старейшины находился за стенами Светозара, на практике постигая то, к чему готовился долгими тренировками. Е Цзун гордился им, как собственным сыном, и видел в качестве своего преемника на посту главы Светозара. Есю промолчал. Он знал, что для Е Цзуна юноша как родной. Но Ехань все же не был кровным родственником, и с точки зрения Есю, главе следовало объявить наследницей прямого потомка главной ветви семейства Фэнсюэ Е Цзэюнь. Раньше подобный выбор оправдывался тем, что Цзэюнь не демонстрировала выдающихся успехов, но теперь прямо на глазах ситуация менялась, и главе следовало учесть новые обстоятельства. Одним словом, в отличие от Е Цзуна, Есю не питал к приемышу особой симпатии. Фрагмент боевого порядка 10 тысяч демонических духов уже активирован. Не изволите ли взглянуть? Предложил Есю, резко меняя тему разговора. По плану, утвержденному Нэли, боевой порядок состоял из 8 таких фрагментов. Каждый фрагмент по отдельности являлся весьма мощным оборонительным сооружением, а в совокупности возможности всего порядка потрясали воображение. И хотя в целом работы еще не завершены, оценить масштабы можно было уже сейчас. Глава нахмурился. Он до сих пор сомневался в том, что Нели сможет создать этот самый расчудесный боевой порядок. В его постройку уже вбухано целое состояние. Если сооружение окажется не настолько мощным, как было заявлено, убытки будут весьма значительными. Ян Цзун понимал, что окончательное суждение можно будет составить после завершения строительства, но раз есть возможность прямо сейчас оценить работу, то почему бы и нет? «Пошли посмотрим», – моментально согласился глава. Восточная часть территории резиденции главы Светозара. Раньше здесь все было густо застроено, но для установки фрагмента боевого порядка 10 тысяч демонических духов все разрушили до основания, расчистив огромный пустырь. В его центре высились десятки каменных колонн с вырезанными на них загадочными символами, а демонические духи велись вокруг, и каждый был стального уровня. Их тела также были покрыты сияющими золотыми символами. Это всего лишь один из 8 фрагментов. Позиция смертоносного Тайи. Тайи – бог, владыка неба. Нели стоял прямо перед сооружением в компании строителей. Огромная мощь накапливалась в пространстве между колоннами и уходила столбом в небо. Ли хотел как только возможно скрыть от посторонних глаз ужасающую ауру, но поток силы оказался слишком велик. Такое не замаскируешь. К тому же лес каменных колонн был заметен не только тем, кто мог ощущать астральные явления. Позиция смертоносного Тайи могла уничтожить противника 72 способами, и кроме Нели, способного управлять ею, никто слабее легендарного заклинателя не мог даже приблизиться к сооружению, не говоря о том, чтобы его разрушить. «Это и есть боевой порядок?» Задрав голову, Ян Цзун обозревал колонны и кружащих вокруг демонических духов. Он был потрясен до глубины души, однако его словно высеченное из гранита лицо, как обычно, ничего не выражало. «Ну, это всего лишь один из фрагментов», — нисколько не робея ухмыльнулся Ли, однако его вполне хватит, чтобы разделаться с парочкой стальных заклинателей. Он стоял перед главой в вызывающей позе, скрестив руки на груди, нарочно провоцируя его. Не только Ян Цзун, но даже обычно хладнокровные Ян Сю задергались от злости. Считать стальных бесполезным мусором? Да кто в Светозаре посмеет столь неуважительно отозваться о величайших мастерах, уступающих лишь легендарному Ян Мо? Безумная ярость вспыхнула в сердце Ян Цзуна. Значит, мальчишка смеет пренебрегать мощью стальных, бросает вызов их авторитету? Он рыкнул. «Вообразил, что с помощью этой штуки сможешь справиться с остальным заклинателем? Ты хоть представляешь, на кого замахиваешься?» Ян Сю не знал, что предпринять. Каждая встреча Нели и Ян Цзуна словно взрыв порохового погреба. Высокое положение Ян Цзуна позволяло ему быть грозным и внушительным, не показывая гнева и злости. Любой нормальный ребенок при его виде дрожал, как желе на блюдечке. А Нели не только не робел, но даже специально провоцировал главу своими выходками. «Господин глава, не думаю, что Нели нарочно хотел задеть вас. Ну, выразился образно, желая подчеркнуть мощь сооружения. Разве стального заклинателя можно одолеть? Это же немыслимо!» Поспешно встрял Ян Сю, пытаясь выступить в роли миротворца. «Разумеется, нарочно!» Не сводя глаз с Ян Цзуна, заявил Ли. «Я вовсе не считаю стальных чем-то необыкновенным. Вы, как лягушки на дне колодца, просто не видели заклинателей сильных на самом деле. Так что в моих глазах вы просто мелочь. Раз уж ты, глава, уверен, что позиция смертоносного Тайи тебе не страшна, то, может быть, докажешь это делом?» Глава 114. Мощь позиции смертоносного Тайи. Нели провоцировал Ян Цзуна совершенно сознательно. Он не забыл нанесенные ему главой побои и жаждал вернуть должок. Ну а так как его противник был папашей Цзэюнь, то и за нее отомстить, уж до кучи сразу. Ян Сю попытался было сгладить ситуацию, но совершенно растерялся и не смог подобрать нужных слов. «Заодно и поглядим, так ли крут этот твой боевой порядок 10 000 демонических духов», – прорычал Ян Цзун. «Позволь объяснить, господин глава. это всего лишь одна позиция боевого порядка. Если бы перед тобой было все сооружение целиком... Ли покачал головой, с сожалением цокая языком. Боюсь, от тебя остались бы рожки да ножки. У Едзуна от возмущения аж усы встопорщились. Так бы и раздавил засранца, словно таракана. Но глава Светозара должен быть образцом добродетелей. Посему пришлось держать порыв души. К тому же надо учесть, что мальчишки влиятельные покровители. И все же... А если я разрушу эту твою позицию? Как мог Едзун, не роняя престиж стального заклинателя, пропустить мимо ушей провокационное заявление Нелли? Если сможешь, назову тебя батей. Ухмыльнулся мелкий негодяй. У Едзуна глаза на лоб полезли. Он вздумал главу Светозара батей величать? Да нафиг надо, ишь, как клиник Цзюнь подбивает, намекает, что не прочь втереться в семью. Если я смогу, ты больше не посмеешь приблизиться к моей дочери. А если не сможешь? Нелли смерил соперника пренебрежительным взглядом. Ты уже достиг легендарного уровня? Хотя тут даже легендарному придется изрядно попотеть. Это я-то не смогу. Если не сможешь, то перестанешь вмешиваться в наши с Цзюнь отношения. Криво ухмыльнулся Ли. «Пойдет!» Не желая больше слушать пустой треп, глава решительно направился в сторону позиции смертоносного Таи. «Я бы не советовал посредственностям пытаться атаковать эту позицию. Как бы потом пожалеть не пришлось», — возвысил голос Нелли. Его тело мгновенно окутало аура духовной силы, а руки замелькали, касаясь начертанных символов и активируя их. Засияла выгравированная на колоннах вязь таинственных знаков. Позиция смертоносного Таи вдруг содрогнулась, словно сама земля дернулась под ногами, и послышался сильный гул. Мощная волна духовной силы ударила в Едзуна порывом урагана. Действительно, сооружение впечатляло, но он побился с мальчишкой об заклад и отступать, поджав хвост, уже поздно. Он взревел и тоже окутался аурой духовной силы. Его тело прямо на глазах менялось, увеличившись в несколько раз, взбугрившись могучими мышцами и покрывшись черной чешуей, а сзади появился объятым черным пламенем огромный хвост. Черночешуйчатый подземный дракон. Этот демонический зверь действительно относился к отряду драконьих, родственных легендарным нагам и лишь немного уступавшим им в силе. В иерархии демонических зверей не было никого выше нагов, и, соответственно, хоть драконы стояли ступенью ниже, и в их жилах текла лишь малая толика крови могучих родичей, но даже самый слабый из них обладал мощью стального уровня. «Ваш дракон имеет превосходный уровень развития, весьма недурно, даже жаль обрушивать на него мощь позиции смертоносного Таи», — крикнул Ли, и колонны откликнулись ослепительной вспышкой. «Грар!» Кружившие вокруг испещренных символами колонн стальные демонические духи пришли в яростное неистовство. То, что они были запечатаны внутри позиции смертоносного Таи, несколько ослабило их, но они все же были крайне опасны. За несколько сотен лет существования Светозара удалось собрать большую коллекцию стальных демонических духов, а использовать их было особо некому, так как контролировать такого сильного демона может лишь заклинатель того же уровня. За всю историю Светозара для управления демоническими духами еще ни разу не использовались боевые порядки, подобные позиции смертоносного Таи. И на создание подобного сооружения ушла почти вся уникальная коллекция стальных демонических духов. Павах! Гигантский стальной демонический дух медведя бездны нанес мощный удар черно-чешуйчатому подземному дракону Едзуну. Бум-бум-бум! Волны духовной силы, словно цунами, мощно обрушивались на окружающую позицию пространства. Едзун содрогнулся. Он никак не ожидал, что эта самая позиция позволит использовать боевую мощь медведя бездны процентов на 80%. А ведь этот демонический дух считался одним из сильнейших. Ни один заклинатель пока не смог добиться слияния с этим демоном стального уровня и контролировать его. Уже один медведь бездны был невероятно сильным противником. Разинув пасть, Едзун яростно взревел и изрыгнул прямо ему в морду черное пламя. Черное пламя черночешуйчатого подземного дракона относилось к техникам эффекта коррозии. Оно наносило серьезные повреждения стальным демоническим духам. Дракон был намного слабее медведя, но в слиянии с Едзуном его мощь возрастала в полтора раза против естественного уровня, а позиция смертоносного Таи позволяла медведю использовать его потенциал лишь на 80%, так что в этой схватке медведь дракону не соперник. Когда черное пламя уже почти охватило медведя, сверху вдруг обрушился водопад. Воды было так много, что она мгновенно затушила огонь. «Что за дела?» – в сердцах рявкнул Едзун и только потом увидел трепещущий над головой демонический дух гигантской бабочки-совки, излучающей синеватое сияние. Она-то и плюнула мощной струей черной жидкости. Черная водяная совка. Этот ужасный вид демонических зверей обитал в болотных топях. Все тело совки пропитано чрезвычайно токсичной жидкостью, да еще эта тварь была необычайно живучей. Даже высохшая на солнце до состояния мумии, через несколько десятилетий она могла ожить, и для этого достаточно всего одной капли воды. Едзун знал, что в сокровищнице резиденции главы Светозара хранится демонический дух совки, но вот когда он туда попал, никто не знал. Уничтожить этого монстра крайне трудно. Хоть сама черная водяная совка считается демоническим зверем стального уровня, но по плечу она лежит легендарному заклинателю. Так что, возможно, со зверюгой расправился один из далеких предков клана. Ни один заклинатель стального уровня никогда не пытался достигнуть слияния с черной водяной совкой. Особенностью этого монстра было то, что его невозможно контролировать. Однако позиция смертоносного Таи надежно держала совку на привязи. Едзун застыл от ужаса. Если его заденет хоть каплей, выжить удастся, только срезав кожу в том месте, куда попал ядовитый плевок. Эта позиция смертоносного Таи и впрямь способна контролировать одновременно множество демонических духов, да еще так, что они взаимодействуют в совместных атаках. Даже если учесть, что демонические духи действуют не в полную силу, сооружение выглядит поистине ужасающе. Отчаянно пытаясь уклониться от плевков совки, Едзун заметил, что его окружают еще с десяток демонических духов. Вы только посмотрите на них. Кроме медведя, бездны, черной водяной совки, иссушающая птица, огненная змея, ядовитая болотная жаба, каждый из монстров – крепкий орешек. Едзун не предполагал, что в его сокровищнице хранилось столько ужасных тварюк стального уровня. К тому же они нападали не поодиночке и даже не просто наваливались все скопом, они идеально взаимодействовали друг с другом, действуя как единое целое. Бум! Воспользовавшись тем, что демонические духи насели на главу со всех сторон, медведь бездны, улучив момент, нанес черночешуйчатому дракону мощный удар прямо в грудь. Шмяк! Дракон распластался на земле. Удар был настолько крепкий, что у Едзуна перехватило дух, а ведь медведь мог задействовать лишь 80% своей настоящей силы, да и черночешуйчатый подземный дракон обладал мощной защитой. Яростно взревев, Едзун треснул медведя в ответ. И тут огненная змея бросилась на него и, обвившись вокруг рук, совершенно обездвижила главу, а медведь замолотил со всей дури черночешуйчатого по морде. От беспрерывных ударов у Едзуна голова гудела, как ведро, а перед глазами все кружилось. Дракона защищает грубая шкура и настоящая броня литых мышц, но это не помогает, если тебе словно кузнечным молотом стучат по кумполу. Стальной заклинатель, каким был Едзун, вполне мог бы расправиться с тремя, даже пятью демоническими зверями стального уровня, но что прикажете делать, когда больше десятка монстров навалились и организованно тебя лупят? Едзун мог, использовав весь свой запас духовной силы, одолеть их ценой собственной жизни. Но позволительно ли главе города так бесцельно растрачивать силы? Какой смысл жертвовать собой, чтобы победить в дурацком споре? Едзун испытывал весьма противоречивые чувства. То, что на глазах мальчишки его втоптало в землю банда демонических духов, доводило главу до белого коленя. С другой стороны, если всего лишь одна из восьми позиций боевого порядка столь мощна, то каково же будет законченное сооружение? Это же козырная карта в колоде Светозара. Анели, управляя позицией смертоносного Таи, продолжал плющить Едзуна, нисколько не сообразуясь с его высоким статусом главы города. Еще чего. Когда Едзун лупил его во дворе покоев Цзюнь, то даже одеться не дал. Пора должок возвращать. Вот медведь бездны, яростно измолотив Едзуна, всей своей массой плюхнулся главе прямо на голову. Есю поджал губы и дернул бровью. Мальчишка и впрямь взорвался, позволив себе такую дерзость. Если увидит кто из посторонних, весь имидж Едзуна как сурового и грозного главы города пойдет прахом. С начала времен кто вообще смел усесться с задницей на лицо главы Светозара? Если это надругательство продолжится, Едзун может высвободить свою силу, и тогда... К счастью, глава пока держал себя в руках. Уничтожение позиции смертоносного Таи было не в интересах Светозара, но наглого мальчишку следовало проучить, как можно стерпеть трущуюся о щеки огромную задницу медведя бездны. И глава Светозара взорвался праведным гневом. Глава 115. Подлый старикан. «Это переходит все границы. Я глава этого города или кто?» Яростно взревел потерявший над собой контроль Ядзун. Его тело вдруг сбугрилось мышцами, резко увеличившись в размерах, и главе удалось вырваться из пылких объятий огненной змеи. Мощным ударом он отшвырнул медведя бездны на несколько десятков метров прочь от себя. Ли немедленно приказал остальным демоническим духам атаковать Ядзуна. Пусть даже он, применив некую технику, смог стать намного сильнее, с таким количеством противников сладить будет очень трудно. Ну, разве только глава прямо сейчас сможет подняться на легендарный уровень, а иначе никак. Есю приблизился к Нели и сконфуженно промолвил: «Может, закончим на этом? Если так дальше пойдет, господин глава рискует оказаться в неловкой ситуации». «Так дело не пойдет. Мы с главой заключили пари. Если ему удастся прорваться сквозь позицию смертоносного Таи, я не смогу больше видеться с Цзиюнь, поэтому я не остановлюсь, пока он не признает поражение». Презрительно скривил губы Ли. Да чего же они оба упрямые? Один, чтобы не потерять лицо, готов жизнью рисковать, другой, словно твердолобый баран, прет на пролом, а когда сталкиваются, это прямо беда. Пока Есю в тоске лихорадочно размышлял, чтобы еще такого увещевательного добавить, Нели небрежно бросил: «Можете не стараться, словами тут не помочь. Зять и тесть – вечные враги друг другу». Есю едва не рухнул. «Да что мелет этот мальчишка? Разве Ядзун уже дал согласие на брак? И даже если так, Цзиюнь пока своего слова не сказала. Поистине, такой наглости Поднебесная еще не видела». Меж тем, Ядзун неистовствовал, щедро растрачивая силу. Все пространство вокруг позиции смертоносного Таи было изрыто гигантскими воронками. Но не победить демонических духов, ни тем более уничтожить саму позицию, ему не удалось. А ведь глава достиг предела, доступного стальному, он сражался уже почти на уровне легендарного. Это при том, что Нели даже не пытался на самом деле его убить. Впрочем, надо отдать Ядзуну должное. Окажись на его месте 5-6 обычных стальных заклинателей, они все были бы уже мертвы. Ядовитая жидкость разъела бы их тела, превратив в грязную лужицу. Прошло уже 2 часа, и Ядзун неизбежно начал выдыхаться. Он уже совершенно отчетливо понимал, сколько силы таит в себе всего лишь одна из 8 позиций боевого порядка 10 000 демонических духов, а также то, что Нели не использует ее в полную силу, иначе давно бы уже уничтожил его. Но признавать поражение не хотелось. Ведь тогда глава будет вынужден не вмешиваться в то, что происходит между Нели и его дочерью. Конечно, можно приказать Цзиюнь держаться от наглеца подальше, но сможет ли девушка противостоять его назойливым домогательствам? Даже сам Ядзун потерпел от засранца поражение. Что же тогда говорить про неопытную Цзиюнь? Что с ней станет, если она попадется в лапы этого негодяя? Даже мысли об этом наводили на Ядзуна тоску. Для него было совершенно очевидно, что Нели затаил недоброе в отношении его дочери. Но глава не представлял, что в этой ситуации предпринять. Тумс! Отброшенный мощным ударом медведя бездны, Ядзун рухнул на землю, тяжело дыша. Он ни разу не терпел столь ужасных поражений с тех пор, как достиг стального уровня. Его тело словно таяло, уменьшаясь в размерах. Сила черночешуйчатого дракона иссякала. Скоро он станет всего лишь человеком. Он потерпел полное поражение. «Ну что, глава, продул?» – подбоченец спросил Нели. «Это лидер Светозара. Да ты слишком неопытен, чтобы играть со мной». Его самодовольный вид взбесил Ядзуна. Мальчишка с самого начала все рассчитал и подстроил так, чтобы он сам прыгнул в его ловушку. Мерзавец просто напрашивался на взбучку. Внезапно вскочив, глава схватил Нелли за ноги и перевернул вниз головой. «Вонючка, мало того, что строишь планы относительно моей дочери, так ты и меня в ловушку заманил, вообразил, что на тебя управа не найдется». Сегодня у Ядзуна было много поводов гневаться, но лишь сейчас ярость Ядзуна вскипела ослепительным пламенем. «Вот мерзавец, ты же глава города, как ты можешь нарушать данное тобой слово? Это бесчестно! Хоть Нели и достиг уровня 5 серебряных звезд, но даже после тяжелого сражения у стального заклинателя хватило сил, чтобы прижать его к стенке. Но что тут поделать? Схватиться с врагом не на жизнь, а на смерть и погибнуть вместе? И ты еще смеешь называть меня бесчестным? Я всего лишь поступаю с тобой так, как привык действовать ты сам». И Ядзун с наслаждением крепко шлепнул Ли прямо по заднице. «Вот же ж, лучше убей, но унижать не смей! Какого хрена ты меня по жопе лупишь?» «Какого хрена? А такого, что я отец Зиюнь, твою мать! Ты у меня все планы насчет моей дочери своей дурной башки выбросишь! Я тебя сейчас на путь истины наставлю!» И Ядзун, грязно ругаясь, принялся со всей силы охаживать ладонью несчастную задницу нашего героя. «Да пошел ты! Ты на кого руку поднял, гад? Не зли меня, а то...» Ли отчаянно барахтался, пытаясь освободиться. Но Ядзун словно стальными тисками держал его за голени. «А то что, твою ж мать, не зли меня, парень, ты в своем уме?» Глава продолжал услаждать свой слух звонкими шлепками. «Грязно играешь, подлый старикан!» «Это я, подлый старикан!» И Ядзун удвоил свои усилия, да так, что Нели завопил от боли. Есю в полной растерянности наблюдал за происходящим. Это было так не похоже на Ядзуна. Обычно он проявлял эмоции не больше, чем гранитный валун, так куда же делись его величавость и надменность? В этой безобразной сцене он был похож на обычного папашу, который учит уму-разуму непутевого сынка. А мальчишке Есю нисколько не беспокоился. Раз у того хватало силы орать и извиваться, как уш на сковородке, значит глава прикладывался к его заднице в полсилы. «Сдаешься, пацан?» – прорычал Ядзун, хмуря брови. «Шиш тебе, подлюга! Раз так, буду лупить тебя до тех пор, пока не сдашься. И перестанешь строить план насчет моей дочери. Твое слово гроша ломаного не стоит. Какой же ты глава города? Да просто старый жулик. А я и есть старый жулик, понятно?» Дурное настроение Ядзуна как рукой сняло. Давно надо было вздуть засранца как следует. Вечерело. Сгущались сумерки. Едва ковыляя, в печали возвращался Нели в апартаменты Цзиюнь. Он намеревался всласть потешиться над Ядзуном, заставив медведя бездны поерзать задницей по надменной физиономии главы и, разумеется, выиграть пари. А в результате старый жулик обманул его, да еще и отлупил. «Тоже мне голова. Подлюга еще тот!» – шипел от боли Нели, хватаясь за распухшую попу. «Но он у меня поплатится!» А в это же самое время в кабинете главы Есю, с подозрением посматривая на Ядзуна, пытался обсудить с ним впечатление о боевом порядке 10 тысяч демонических духов. «Господин глава, это самая позиция смертоносного Таи!» Во все горло заржал Ядзун, да так, что задрожали стены. И так происходило всякий раз, когда глава вспоминал ковыляющего прочь после экзекуции Нели. Приятное было зрелище. «М-да». Есю не знал, что делать с главой, который, казалось, окончательно свихнулся. Его поведение было совершенно неприемлемым. Всегда такой солидный и сдержанный, и вдруг на тебе. «Прости, Есю, продолжай», – стараясь сдержать смех, махнул рукой Ядзун. Так вот, это самая позиция смертоносного Таи, и речь Есю вновь была прервана взрывом хохота. «Я сейчас сдохну от смеха, вот же ж засранец». Он продолжал мне хамить, даже когда я отбил ему всю задницу. Ядзун уже держался за живот, словно опасаясь, что лопнет со смеху. Его лицо побагровело. Есю растерянно хлопал глазами. Он уже и сам позабыл, что именно хотел сказать. «Господин глава, давайте вернемся к этому вопросу, когда вы малость поуспокоитесь. Ха-ха, это моя резиденция, я здесь хозяин. Мое слово здесь закон. И как ты меня заставишь, мальчишка?» От громовых раскатов хохота Ядзуна сотрясался весь дом. Патрулировавшие территорию охранники недоуменно переглядывались. Что за дела? Какая муха покусала главу? Может, случилось что-то очень нехорошее, раз его так раздирает? Они за долгие годы никогда даже улыбки на лице Ядзуна не видели. Он был холодный, властный, подавляющий своим величием настолько, что при одном взгляде на него коленки подгибались. То, что творилось сегодня, было по меньшей мере странно. И только Есю догадывался, что к чему. Последние несколько лет Едзун ради благополучия Светозара жертвовал всем, что было ему дорого. Он запретил себе шутки и дружеское общение, редко виделся с дочерью, а в молодые годы он был совсем другим. И лишь нахальное поведение Нели освободило того прежнего Едзуна. «Может, это и к лучшему?» – размышлял Есю. Ли, едва ковыляя, вошел во двор покоев Цзиюнь, и тут же к нему стремительной ласточкой кинулась сестренка Нэйюй. Ее косички смешно подпрыгивали на бегу. «Братик Ли, куда ты ходил? Я тебя полдня разыскиваю». Ли с улыбкой погладил ее по голове. «Я выходил ненадолго». «Нэли?» – окликнул его нежный голосок. Обернувшись, Ли заметил очаровательную девушку, поджидавшую его. Сяонин-младшая. В облегающем тренировочном костюме она выглядела очень эффектно. «Какими судьбами?» – улыбнулся ей наш герой. Сяонин надула губы и затаенным негодованием промолвила. «Просто нет слов. Я прихожу к тебе в гости, а тебя и след простыл. Я, конечно, заволновалась, что с тобой, где ты. Решил найти Цзюнь, спросить у нее, и что же я узнала? Ты теперь живешь здесь?» Сяонин действительно чувствовала себя оскорбленной. Она не знала, как и когда это случилось, но Нэли уже прочно запал ей в душу. Каждый раз, когда девушка вспоминала их ночные встречи на тренировочном полигоне, щеки вспыхивали стыдливым румянцем, и все же мысленно она вновь и вновь возвращалась к тем упоительным минутам. Она надеялась, что ее болезнь хоть немного затянется, чтобы иметь повод встречаться с Нэли, разумеется, в чисто терапевтических целях. Но эти сладостные мечты отдавали горечью разочарования, ведь Сяонин знала, Нэли любит не ее, а Цзиюнь.